в камуфляже. Сколько времени я оставался без чувств, как им удалось освободиться от меня и изгнать из своего сознания, где я так упорно отплясывал хору, не знаю, не могу вам сказать. Во всяком случае, когда я открыл глаза, то чувствовал себя гораздо лучше. Я еще не забыл свои былые страхи, но сейчас они мне казались нелепыми, словно во время сна я таинственным образом изменился. Более того, мне было так хорошо, что я даже задумался, а не поработали ли надо мной, пока я был в отключке, заботливые руки какого-нибудь целителя. Я бодр, уверен в себе, на ногах стою крепко, взгляд зоркий, в голове только светлые возвышенные мысли. Чувствую себя объектом крепкой дружбы и безмерной интеллектуальной поддержки. Ощущение, будто я духовно развился, преобразился, морально перевооружился. Монтень, Паскаль, ЮНЕСКО, Лига прав человека, Нобелевские премии двум еврейским писателям. Всюду концерты, ежедневно по миллиону посетителей в наших музеях. Вот о чем я думаю. Вот о чем надо думать. Ух, что это со мной только что было? Легкий кратковременный кризис, небольшое ослабление морального духа. Сделаем глубокий вдох, и он больше не повторится. Воздух леса Гайст чрезвычайно полезен, ибо здесь дышит подлинный дух. Значит, я встаю и сразу замечаю одну крайне любопытную деталь. У меня сперли одежду. И сейчас на мне форма, какую до сих пор я видел только на других. Кажется, называется она камуфляж. Странно это, странно. Как это произошло? И что все это значит? Уж не Шац ли напялил на меня эту форму, пока я спал? Боялся, что я замерзну? Я сразу стал искать свою желтую звезду. Ее сорвали с меня. К счастью, она валялась рядом на земле. Я поднял ее и приладил на место. Все в норме. Я чуть-чуть раздвинул ветки и осторожно выглянул. И тотчас же понял, что-то готовится, знать бы только что именно. Лес Гайст преобразился в подлинный исторический гобелен, озаренный дивным светом и лучащийся обетами. Цветы благоухают так, что никаких запахов больше и не чувствуешь. Трава растет прямо-таки на перегонки и скрывает все, чего не следует видеть. Тысячи голубей работают на ощущение чудесного мира. Лани, куда ни глянь, принимают умилительные позы. Руины располагаются самым выигрышным образом. А небо такое чистое, такое лазурное, что невольно возникает впечатление некой противоестественности. Повсюду неоклассицистские колоннады, на всех углах рога изобилия, лиры, а в воздухе витают лавровые венцы, готовые опуститься и повиснуть у вас на члене в момент апофеоза. Во всем тщательно сработано искусство. Здорово попахивает государством, покровителем искусств, громадными заказами, великолепными академиями и той самой большой римской премией, всеобщей любовью. Культурное излучение такое, что ни о каких изъянах, ни о чем чужеродном тут и мысли не может возникнуть. Миллионы детишек могли бы приползти сюда, подыхать с голоду. И это не потревожило бы ничьих глаз. Нет, это уже не сознание и даже не подсознание. Это истинный воображаемый музей. И мне казалось, я сейчас заплачу от наплыва чувств и от благодарности при мысли, что я допущен сюда. Никогда еще мои помыслы не были столь благородными, столь возвышенными. Неужели я, жалкий еврейский дебук, попал, наконец, в подсознание Бога, а то даже из самого де Голля? Я слышу торжественные фанфары, вижу на ветвях пухленьких ангелочков с чистенькими попками, звучат небесные хоры. Но вот подлинное чудо. Они возносятся с земли. А голоса такие чистые, такие кристальные, что у меня появилась надежда, что все люди наконец-то стали скопцами и теперь так изъявляют свою благодарность. Может, Лили наконец-то познает наслаждение? Пока я что-то не вижу ее. Она, несомненно, в лесу Гайст. Ведь именно здесь все происходит. Правда, я заметил, что в укромных уголках этого гобелена затаились легавые. Это хороший знак. Почетный караул. Немножко меня беспокоит небо. Никогда еще оно не было таким лучистым. Впечатление, будто оно стало ближе. А Лили все нет. Куда она, черт бы ее побрал, подевалась? Может, отправилась в Индию или в Африку? Но что женщине со столь высокими требованиями делать в слаборазвитых странах? С небом же происходит что-то вообще небывалое и жутковатое. Кажется, оно стало еще ближе. С лазурностью уже покончено. Теперь его повело на пурпурность и лиловость. Оно багровеет, пульсирует. Воздух достиг напряженной прозрачности. Раскалился до бела. Внезапно со всех сторон заклубились тучи и понеслись, словно отплясывая небесный галоп. Потом цвет неба стал каким-то неопределенным, но взгляд угадывает в нем еще незримые медные и розовые тона, словно оно пребывает в сомнениях, колеблясь между закатом и восходом. Природа затаила дыхание. Точно испытывает таинственную необъяснимую робость. «Хаим, с чего это на вас такая форма?» Я даже подскочил от неожиданности. «Шац!» Я так углубился в изучение неба, никогда мне от этого не избавиться, что не заметил, как он подошел. На нем точно такая же маскировочная форма, на голове каска, ремешок под подбородок. «А вам какое дело? Я теперь американец и не обязан перед вами отчитываться». «Мазл тов! В таком случае какого черта у вас такая физиономия?» «Да так, пустяки». Мы опять по ошибке разбомбили южно-вьетнамскую деревню. Есть убитые и раненые. Это у вас скоро пройдет. Вы еще новичок. Да. И потом каждый может ошибиться. Как сказал Ёж, слезая с одежной щетки. Я ищу Лили. Вы тут ее не видели? Нет. Что-то там дерьмовато. Никаких следов Джоконды. Она должна быть здесь. Я опять с некоторой растерянностью глянул на свое камуфляжное облачение, не знаю, как оно на мне оказалось. Я к нему еще не привык и даже слышу тихенький внутренний голос, который верещит. Гвалт, можете себе представить, я подцепил дебука, не то вьетнамского, не то арабского, не то негритянского. Толком сам не знаю, так что с этим братством со мной случилось что-то, что порядочным, но никак назвать нельзя. Над головой жуткий грохот, но это вовсе не то, чего я боялся, а всего лишь эскадрилья реактивных самолетов. Что они делают тут, над лесом Гайст? Тут что, вьетконги завелись? Что они делают здесь, это косоглазое отродье? Шац с симпатией посмотрел на меня. А вы делаете успехи. Не горюйте, скоро освоитесь. Увидите сами, ничего трудного тут нет. Я уловил в его глазах скрытую насмешку. Да и покровительственный его тон мне не понравился. Евреи — солдаты ничуть не хуже немцев. Я ему это докажу. В этот момент нас обстреляли. Я бросился на землю, пополз, выглянул, и что же я вижу? Четверо косоглазых ублюдков поливают из автоматов парней из первой роты, лучшие мои роты. О, сучьи педы! Я хватаю гранату, срываю чеку и бросаю прямо в желтопузых. Результат — ни одного косоглазого, сплошная красная икра для муравьев. Вскакиваю, отдаю приказ, надо разобраться с очередной деревней. Я иду первым. Деревня умиротворена. Я поздравляю парней. Половина из них — негры. Поначалу узнав, что командир у них еврей, они кривили рожи, но после трех, может, четырех деревень я заработал у них уважение. А у меня в части есть и мексиканцы, и пуэрториканцы. Нет, что ни говори, война — это все-таки большое дело. Ничто так не скрепляет братство. Внезапно со страшным криком я просыпаюсь. Я лежу в камуфляже, в каске, с автоматом, а вокруг 22 трупа вьетконговцев, мужчины, женщины, дети. Видно, я чуток вздремнул после боя. На лице у меня ножка ребенка. Я ее осторожно скидываю. Зеваю во весь рот, чувствую устал. И обнаруживаю, что пока спал, я стал полковником и весь увешан наградами. И козел тут же. Язык на бок, мокрый, как мышь. Джоконда его доконал. Весь дрожит, задница ходуном ходит. Повернулся он к ней, но едва увидел ее улыбку, душераздирающе замекал, попытался сигануть в кусты, да только от нее не смоешься, так что дернулся он в последний раз, хлопнулся наземь и откинул копыта. «Прощай, козел!» Последнее слово всегда принадлежит культуре. Тем не менее, я доволен, что Джоконда тут. Нет более верного признака, что ты сражаешься за правое дело. Козла, конечно, жаль, но, кроме всего прочего, гражданский не моя забота, особенно те, которые сношают наших женщин, пока мы схватываемся в смертном бою с врагами. Я пнул козла, так ему и надо. Итак, подведем баланс. Один дохлый козел, одна Джоконда, одна детская ножка. С этим я запросто могу получить неделю. Короче, все в порядке, за исключением одного, что я, Хаим с улицы Налевской, делаю здесь в компании с козлом, павшим на поле чести, детской конечностью и Джокондой с ее порноулыбкой. Особенно беспокоит меня детская нога. А вдруг это нога еврейского ребенка? Да нет, не может быть, это моя вечная мания преследования. Достаточно одного взгляда, чтобы увидеть, нога желтая, так что я могу спать спокойно. В любом случае, идет идеологический конфликт. И есть евреи, которые стали на сторону врага. Ну, так эти выродки, эти выблядки получают то, что заслужили. Что-то немножко одиноко я себя тут чувствую. Куда подевался этот сучий потрох Шац? Мне его не хватает. Честно говоря, я был бы рад, если бы он оказался рядом. Ну да. Он курвинотродье, бывший нацист. Но его военный опыт нельзя недооценивать, и сейчас он был бы мне крайне полезен. Это настоящий профессионал, будь он рядом, я чувствовал бы себя уверенней. Джоконда продолжает на меня пялиться со своей похабной улыбочкой. Нет уж, благодарствую. После козла, за кого она меня принимает? Пусть подкатится кому-нибудь из моих негров. Они себя долго просить не заставят. Но куда же он смылся, этот Шац? Неужто он даст комраду пропасть? Нет, не может такого быть. Это было бы гнусно с его стороны. У меня нет права усомниться в нем. Что ни говори, но немецкие солдаты знают, что такое братское чувство локтя. А Шац не утратил чувство чести. Он придет и выручит меня. А я уже совершенно без сил. Но я не позволю себе деморализоваться. Вьетконговцы только этого и добиваются, как бы деморализовать меня. Эти желтопузые сволочи знают, что не смогут победить нас в честном бою на равных, вот и стараются подорвать наш моральный дух. И все-таки, куда делся этот Шац? Вот-вот наступит ночь, и мысль, что придется провести ее здесь в полном одиночестве, меня ничуть не вдохновляет. Я, наверное, был не слишком справедлив к Шацу, ему приказывали. А он был солдат, и приказ для него – дело святое. Чего бы я только не дал за то, чтобы он был здесь. Впереди какое-то шевеление в сумраке. Сердце у меня подпрыгнуло и замолотило. Шац? Как бы узнать? Надо насвистать что-нибудь такое, чтобы он понял, это я. Но что? Что-нибудь, чего не знают вьетконговцы, чтобы он понял, тут нет ловушки. Я просвистел первые такты песни «Хорст Вессель». Ничего. Значит, это не он. Мне стало странновато. Господи, ну сделай так, чтобы Шац вернулся. Вьетконговцы, небось, ждут, когда настанет ночь, чтобы расправиться со мной. А там, напротив, в развалинах дома, опять какое-то шевеление. Может, гражданский, раненый, пытается выбраться? Но я не могу рисковать. Я сорвал чеку с гранаты и бросил туда. Распластался на земле, подождал. Ничего, тишина. Больше не шевелится. С ним, значит, полный порядок. Шац проделал французскую кампанию. Потом воевал на Восточном фронте в России. Награжден Железным крестом, он отличный мужик. Уверен, он не даст мне пропасть. Да, понятно, я еврей, он бывший наци. Но это все прошлое дело. На них давно пора поставить крест, надо уметь забывать. Кстати, Шац ничуть не злопамятный. После войны он завербовался в иностранный легион, служил Франции. Французы его даже наградили, уверен, я могу рассчитывать на него. Ну вот, уже совсем ночь, луны нет, козел начал пованивать. Тут явно должны шастать патрули вьетконговцев. Если они меня обнаружат, то отрежут яйца и забьют их мне в глотку. Шац рассказывал, что когда алжирские повстанцы брали в плен легионера, то поступали с ним именно так. Должен признаться, я не люблю арабов. Шац их столько поубивал. Но где же он в конце-то концов? Неужели он позволит мне погибнуть? Да нет же. Конечно, кто-кто, а я его знаю. Для него дружба святое. Просто я немножко деморализован. Когда война кончится, я приглашу его в Соединенные Штаты. У меня там семья. Я объясню, что он спас мне жизнь. Они устроят праздник в его честь. Не могу больше. Закрываю глаза и начинаю молиться. Господи, сделай, чтобы Шац вернулся. Так, чувствую себя немножко лучше. Страшно хочется курить. Конечно, зажигалкой нельзя пользоваться, опасно. Но если прикрыть ее каской... У меня в кармане была сигара. Я полез в карман. Нету. Видно, я ее выронил. Я стал шарить по земле. А, вот она. Поднимаю ее. Подношу ко рту. Боже всесильный. Да это же никакая не сигара, это детская ручонка. Я дико заорал и проснулся весь в холодном поту. Я обвел вокруг себя ошалелым взором и еще больше ужаснулся от того, что не испытал никакого облегчения, обнаружив, что не покидал лесогаист. Светло, солнце сияет, горлицы, слышу, воркуют, небо просто невыносимо ясное и прозрачное. Я начисто забыл, куда попал. Этот хмырь такой гнусовец, а его подсознание настоящее змеиное кубло. Ладно, хорошо, что хоть сейчас понял. Больше я там не останусь ни секунды. Правда, я ни в чем не могу быть уверенным. Я даже не знаю, я это думаю или он это думает. Но в любом случае в одном я точно уверен, в моей желтой звезде она пока со мной. Так что говорить, что со мной покончено, рано. Лили тут нет. Но меня это ничуть не удивляет. Эта дрянь, наверное, заскочила во Вьетнам. Насчет нее у меня уже нет никаких иллюзий. Я даже не вполне уверен, что проснулся по-настоящему. Быть может, мне предстоит проснуться еще раз? И я даже знаю, где — в Аушвице. Вот только не знаю, будет ли это немецкий Аушвиц. Есть тут только один, кто вызывает у меня некоторую симпатию и жалость. Козел. Мы с ним братья. Он не заслуживал этого.